Здравствуй, Нелли. Здравствуй, малыш. Я хочу тебе что-то сказать. Заходи. Можно я попрошу тебя? Только обещай, что исполнишь. Ну хорошо, я исполню. Не уходи от нас. Я никуда не ухожу. Мама сказала, что тебя скоро заберут ангелы. Ангелы? Я знаю, там, на небе, тебе будет хорошо. Но нам без тебя будет плохо. Обещай, что ты не уйдешь. Если ты любишь меня, то должен отпустить туда, где мне будет хорошо. Ведь я и там буду помнить о тебе. Карета медленно въехала в спящее селение. В домах давно потух свет, только в одном мерцал слабый огонек. Хозяин! Добрый мой хозяин! Вы узнаете меня? Я Кит! Я работал у вас в лавке древностей. Вот еще один. Сколько призраков побывало здесь сегодня? Я не призрак. Я ваш верный слуга. Ведь вы узнали меня. Я так долго искал вас. Я уже совсем было потерял надежду. Что ты здесь делаешь? Я приехал к вам, чтобы помочь. А мисс Нелли, где она? Тише, тише. Спит. А мне почудилось, будто зовет. Она спит крепко. Ангелы услали всю землю снегом, чтобы не было слышно шаги. Птицы и те улетели, чтобы не потревожить ее сна. А знаете, сударь, ведь она кормила их. Других они боялись, а ее никогда. Что я знал о ней? Только смерть открывает нашим глазам ангельское величие усопших.